Глава 34. Адель сидела рядом и смотрела на него. Рука затекла. Кто-то его связал. Гуга попробовал пошевелиться и не смог. Привязали к койке или чему-то подобному. Лежал он на спине. Ноги, очевидно, тоже связаны. На животе что-то тяжелое сильно давило на желудок и легкие. Дышать было трудно. Он задергался. В ушах отозвался металлический звон. «Вы же сейчас все повалите!» — воскликнула Адель. Накатил гнев. «А он-то, дурень, ей доверял!» Попробовал сообразить, где находится, но видел лишь облупившийся потолок со вздыбленной от влажности штукатуркой. «Наверное, какая-то потайная комната». «Значит, у Адель был сообщник, он же убийца Брауна. И кто это?» «Хоффман в тюрьме». «Где я?» — пробормотал он. Гуго представил себя на анатомическом столе. Никто никогда не найдет его труп. Можно просто-напросто разделать на части и сжечь в крематории. Он станет еще одной горсткой пепла на снегу, и все следы исчезнут. В Берлине решат, что он смылся, испугавшись провала с делом Брауна, его быстро заменят и забудут. Мысли наслаивались друг на друга. Казалось, голова вот-вот лопнет. Он опять забился и заорал. «Где я?» «Лежите спокойно!» «Спокойно?» «Не шевелитесь, и все будет хорошо!» «Что вы со мной сделали?» Гуга попробовал приподняться, с шумом втягивая воздух сквозь сжатые зубы. «Вы сейчас выдернете капельницу», — предупредила Адель. Гуга скосил глаза на сгиб локтя и увидел в вене иглу. Трубочка вела к бутылочке, размеренно ронявшей вниз прозрачные капли. Не был он связан. Просто ему поставили капельницу. Наверняка с наркотиком или снотворным. «Где я?» — вновь спросил Гуга заплетающимся языком. — В офицерском стационаре. Гуга приподнял голову и с трудом посмотрел на живот. Ужасная тяжесть оказалась обычной грелкой. Он кое-как повернул голову в бок. Он лежал в палате, которую видел мельком, когда ходил на аптечный склад искать цианид. Рядом стояло еще 5 коек. Все пустые. Со стены на Гуга сардонически смотрел Гитлер. «Что со мной?» — промычал он. Адель шмыгнула покрасневшим носом. Она явно была простужена. «А вы рассчитывали прыгнуть после еды в ледяную воду без последствий? У вас сильнейшее несварение желудка. Хорошо, что я отправилась за вами. Хотела спросить, чем закончилась история с обручальным кольцом. Иначе вы могли умереть. Несварение, сильнейшее несварение, с нажимом сказала Адель. А я думал, знаю. Вы мне это сообщили. Вообразил, что вы меня отравили из-за униона. Адель всхлипнула и опустилась на колени, опершись локтями о матрас. Затем молитвенно сжала ладонь Гуга. Моя жизнь. «В ваших руках. Если вы меня выдадите, меня ждет расстрел. Я не могу вам помешать. Но у меня и в мыслях не было убивать вас. Я не убийца. Пусть и запятнала себя тяжкими преступлениями, потому что работала с Брауном. И все же прошу вас хорошо обдумать то, что расскажете коменданту, и...» «Не собираюсь я ничего никому рассказывать», — оборвал ее Гуга, чувствуя, что голова раскалывается. «Именно на это я намекал вам за ужином. У меня нет ни малейшего желания становиться доносчиком». Адель разрыдалась. Потом торопливо утерла слезы и закуталась в пальто, словно отгораживаясь от мира. Но так и продолжала стоять на коленях, сгорбившись и напоминая понурого ребенка. «Есть целая сеть сопротивления, как в лагере, так и за его пределами. Дрожащим голосом начала рассказывать девушка. Заключенные, по мере возможности, стараются организоваться. Я делаю то, что в моих силах. Таскаю для них бумагу и карандаши из Канады, чтобы они могли писать записки и дневники. Иногда, если удается, портативные фотоаппараты, чтобы тайно делать снимки рвов и крематориев. После войны Германии придется объяснять, что происходило в концлагерях. Боюсь, она это сделает по-своему. Вам известно, что в Берлине строят музей для экспонатов, которые отсылают туда наши врачи. Хотят доказать потомкам, что места, подобные Аушвицу, были необходимостью, что тут занимались очищением мира от неполноценных народов. А если мы проиграем? Я слышала, есть приказ об уничтожении крематориев, газовых камер и всех изобличающих документов. Тогда кому-то придется показать людям правду. Фотографии и дневники тех, кто жил в аду, пригодятся. Гуго с трудом сделал глубокий вдох. Грелка по-прежнему мельничным жерновом давила на живот. Как же они до такой степени одичали, когда все пошло под откос? Грохот выстрела вновь зазвучал у него в ушах. Случай в свинг-клубе был его личной точкой отсчета. Он наплевал на мораль ради достижения собственных целей и собственного спокойствия. Правда ли, Гуго прежде не догадывался, что происходит в Аушвице, не понимал этого по шуточкам и намекам служащих пятого управления? Или старался сделать вид, что ничего не знает, потому что правда была слишком неприятна? Он смотрел в потолок. Пока он прятался в недрах партии, с которой не имел ничего общего, нашлись люди, готовые каждый день рисковать жизнью ради принципов. Оставалось только завидовать их смелости. А Унион? При чем тут Унион? Зондеркомандам нужна взрывчатка, ответила Адель. Я передаточное звено между ними и женщинами, работающими на заводе. Что, 18 граммов взрывчатки? Нет, конечно. Адель улыбнулась сквозь слезы. Эх вы, а еще сыщик. 18 на лагерном означает тревогу. После ареста Берта операция была приостановлена. Придется ждать. Прежде чем женщинам с Униона удастся натаскать достаточно взрывчатки, пройдут месяцы или годы, или этого не произойдет никогда, и они погибнут, кто знает. Но мы будем пытаться. А зеленые треугольники... Гуго приподнялся на локтях, устраиваясь поудобнее. Теперь от грелки распространялось приятное тепло. Это вы спрятали их под матрасом Берта? Нет. Треугольники — наши с ним общее дело. Прибыв в лагерь, мы поняли, что надо действовать. Нельзя сидеть сложа руки, как в Эрзее. В Эрзее? Ну да. Там нам пришлось подчиниться приказам врачей, хотя мы сумели вычеркнуть из списка кое-кого из обреченных на смерть ребятишек. Рисковали, конечно, но все прошло гладко. Спасли немногих. Однако каждая спасенная жизнь — это победа. В висках застучало. Гуго подумал о Йоэле, о том, что не способен ему помочь, не сможет остановить поршень шприца, вводящего фенол в сердце. Как вы думаете, Берт мог убить Брауна? У него очень серьезный мотив. Я знаю Берта 100 лет. Я уверена, что он не убивал. Берт и Бетания любят друг друга, а Браун ее насиловал. Берт не стал бы убивать даже ради любви. Кстати, а что с тем кольцом? Оно действительно нашлось в бассейне на вилле. Но фрау Браун представила мне вполне убедительное объяснение. Гуга опустился на подушку. Как он устал. Измотан до чертиков. Интересно, в капельнице есть морфий? Несмотря на усталость, тело по-прежнему казалось легким, словно полым внутри. Отдыхайте, герр Фишер. Уже глубокая ночь. Вы могли умереть. И получил бы по заслугам, вздохнул Гуго. Не говорите глупостей. Адель наклонилась поправить ему одеяло, и их лица в который раз оказались близко. Гуго захотелось поцеловать ее, потеряться в этих мягких губах, опьянеть от запаха соли и песка, напоминавших прилив ваттового моря. Адель отстранилась, покраснела и улыбнулась. «До завтра, герр Фишер».